приди ко мне, Спаситель, здесь Тебя я ожидаю. В сердце бедную обитель снизойди с небес из рая. Верю, Боже, не сомневаюсь, людям избавление, вечный царь земли и неба. Благодать нам посылаешь, чтоб от зла она хранила и чудесно избавляешь нас божественною силой.